Чтобы получить согласие Марджери, потребовались некоторые усилия. Они с Дэйвом не привыкли принимать у себя скандальных знаменитостей. Во время нашего первого телефонного разговора сестра пообещала обратиться за советом к Господу, ибо без его помощи не может дать ответ. Я приуныла, не слишком надеясь на удачу. Однако Марджери поговорила с пастором общины Дессом, и тот благословил наш с Шебой приезд из тех соображений, что Господь будет рад руке помощи, которую Марджери протянет грешнице. Вечер нашего появления Марджери поймала меня в коридоре и пылко заверила, что Иисус счастлив видеть Шебу в этом доме. Нас с Марджери воспитали в вере англиканской церкви, но ни отец, ни мать особенной набожностью не отличались, так что природа религиозного гена моей сестры — настоящая загадка. Марджери еще не было 20, когда Рэй, парень, с которым она в то время встречалась, познакомил ее с адвентистами седьмого дня. Сам Рэй, в конце концов, стал нефтяником и отбыл в Саудовскую Аравию, а Марджери так и прибилась к адвентистам. Преемником Рэя стал Дэйв, один из членов общины. Марджери с Дэйвом женаты почти 30 лет, и вся их жизнь связана с церковью. Каждая комната в доме ломится от религиозных безделушек. Здесь собрали приличную, минимум из двух десятков штук, коллекцию гипсовых скульптурок Христа. Блаженно улыбающийся младенец Иисус в гипсовых пеленках. Иисус мачо с мощными бицепсами, крушащий лотки торгующих в храме. Мрачно задумчивый Иисус лет за 30 в Гефсиманских садах и так далее. Над комодом супружеской спальни висит очаровательно скверная копия «Последней вечери», где слегка воспарившие апостолы щеголяют прическами а-ля мадам Помпадур. А в гостиной, куда устроили нас с Шебой, добрую часть стены занимает громадный, 4 фута на 6, постер с изображением гавани в лучах заходящего солнца. Цитата из Матфея внизу плаката гласит: «И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 19. В честь Пасхи сестрица устроила на телевизоре живописную скульптурную группу из 10 фарфоровых пасхальных кроликов, обступивших позолоченный крест. В этом, полагаю, и кроется истинная причина привязанности моей сестры к Богу. В аксессуарах. Много лет назад, еще до ее брака с Дэйвом, мы с Марджери съездили в Европу и побывали в Лурде. Я в жизни не видела ее такой счастливой, как во время набега на сувенирные киоски Лурда. Марджери любовалась калеками и эпилептиками, которые по очереди плюхались в лужи святой воды. Она была в восторге от нищих певцов и факельных процессий. Но только всем этим брелочкам, маечкам, побрякушкам воистину удалось ее покорить. Остается пожалеть, что моя сестра не ушла в католичество. Какой заряд она бы получала, перебирая бусины четок.